Слава нашему Господу! Слава Господу! Сегодня Господь дал нам такой прекрасный день, такое чудесное служение. Мы можем вспомнить самое ценное, самое драгоценное, что мы получили из рук Господа, это спасение через Его Голгофскую жертву. У вас сегодня особенное богослужение. Первый раз, когда после отшествия Господу вашего пастора, Алексея Гавриловича, в частях его правления, мне такая пришла мысль, что, наверное, когда брат отошел в вечность, когда увидел то, что ему Христос дал через Голгофскую жертву, наверное, первый раз по-настоящему глубоко видел все, оценил, что он получает через Голгофскую жертву. Вечно земли в основном за спасение ухватывали, спасение получили. А уже там что? Радость, благословение, мы знаем постольку, поскольку что никогда там не было, разве только заглянули иногда, и это уже хорошо. А вот сегодня уже может садить во много раз сильнее то, что Господь сделал для него и для нас на Голгофе. Слава Богу, благодарение. Поэтому я хотел бы, конечно, сегодня выразить соболезнования вам, как церкви, родным, близким, которые здесь сегодня присутствуют. Ну и утешить тем, что путь брата кончился на земле. И вот что интересно, довольно часто, может быть, не всегда, вот мне так кажется, но обычно пастыря умирают от сердца. И другие люди умирают от сердца, я не говорю, что только они. Сердце. И когда говорят, что мы на труде Божьем изнашиваемся, именно поэтому я не совсем доволен, не совсем принимаю это, хотя вообще-то, может и это есть, потому что когда мы делаем дело Божие, но мы делаем Его силой, не нашей. Я не то, что для похвальбы, а вот хочу сказать, что собственными усилиями нашими невозможно это дело делать. Я когда был в России недавно, месяца два, может, 2,5 назад, то за 2 дня больше 100 человек прошло исповедь и молитву. По-человечески, ну, это возможно. Как я могу сказать, что я свои щимы положил там? Это невозможно. Это вообще будет, лишь бы, что я знаю, Господь делает работу, Его сила и совершает дело. А мы уже постольку-поскольку. Но, тем не менее, на сердце нашем это все равно это откладывается. Потому что не всегда по-человечески мы умеем хранить его. Должны иметь покой, мир во всякое время, независимо от обстановки. Это такое, так сказать, от Господа есть желание и повеление. Но мы часто не можем быть спокойны, когда не то, что надо, когда не так выйдет. Мы плачем и не спим, и переживаем, хотя, надо уметь хранить сердце. Но не так-то легко бывает сохранить, когда вот ты видишь что-то, и вроде кажется, Нет, но все равно доходит, касается глубоко, и неуютно себя чувствуешь. И поэтому я бы хотел, чтобы в сегодняшний день мы пособенно вначале, когда будем молиться, мы еще будем сегодня проверять свое сердце. Уже проверяли. Потому что мы на этом месте, когда совершим заповедь Господню, мы станем причастниками Его ломимого тела и Его пролитой крови. А это не совсем то, чтобы стать членом тела Христова, как церкви. Это две разные вещи, это не одно и то же. Нас никто не ломал. Не наша кровь не истекала. Да, Он есть глава. Мы члены Его тела. Но мы знаем, в этой голове было свое собственное тело. И вот как раз через хлебопреломление мы станем причастниками Его ломимого тела и Его пролитой крови. И мы не хотим сегодня, присоединившись к этому телу, осквернить его, оно чистое и святое. И поэтому будем особенно проверять наше сердце. А я думаю, как бы мы ни старались жить, мы всегда что-то упускаем, где-то что-то не досмотрели. И действительно, Писание говорит, если даже очень сильно захотел, то своими делами, своим поведением, характером, никогда не спасешься. Не там, то там, то не увидел, то не досмотрел, то не сумел, то еще что-нибудь. И в потому мы сегодня благодарим Господа за Его кровь и за Голгофскую жертву. Потому что при всем нашем старании мы спасены по вере в Голгофскую жертву Христа. Слава Ему и благодарение за это. Поэтому я буду читать одно место Священного Писания. С одной стороны, я постараюсь долго не задерживать, уложиться в наше время. Но тем не менее, без проверки нашего сердца сегодня, может быть, это каким-то необычным местом Писания, что не всегда читаем. Это просто необходимо, потому что Писание так говорит. Исследуйте себя, правда? Себя. Потому что я другого не могу исследовать, вы меня тоже не исследуете. А разве только что мы такое явное, грубое, то тогда вообще видно. А вообще, ну как исследовать? И я не раз говорю, сидят, люди проповедуют, улыбаются, головой кивают, а что они думают, я не знаю. Думают, ну давай, давай, говори, говори. Я же не знаю что. А сами-то мы себя знаем. И потом, когда мы будем молиться, прослушать Слово Господне, давайте будем вешивать все серьезно, серьезно. Потому что Писание говорит, что это 11 глава, 1 послание к Коринфянам, 2-3 стишка и ниже. И там читаем и находим, что значит, если недостойно участвуете, то что? От этого многие из вас, что? Немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть поставили по слову Божие, а судьи, а это же не так. Господи, прости меня, я же не то делал. И говорит, покаялся, и тогда свободно. Но не судим некоторых вещах, просто не обращаем на это внимания. И думаем, что если я не обратил на это внимания, если я этого не знал, то грех перестает быть грехом. Нет, он остается грехом. Я его не вижу. Но он остается грехом, потому что он сделан, он совершен где-то. И потом нам сегодня очень важно, чтобы через Писание открылись глаза наши, и мы на некоторые вещи посмотрим другими глазами и приготовились, осудили сами себя, чтобы нам не быть судимыми. Потому что вот суд вот такой бывает. И не за то, что мы сделали грех какой-то, а за то, что добавили еще один, не раскаявшийся, будучи непрощенными, приняли участие в его преломлении и осквернили тело Христово. Уже не тело церкви, которое в самом деле тоже есть это понятие, а его тело. Вот почему сегодня так строго Господь хочет, чтобы мы подходили к этому вопросу. Не просто легкомысленно, а серьезно. Я читаю Евангелие от Луки. Это будет 22 глава. С 8 по 23 стихи. «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, а где велишь нам приготовить? Он сказал им, вот при входе в ваш город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. Скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, пустую, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарил, сказал, примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарил, проломил и подал им, говоря, чье есть тело мое, которое за вас продается, чье творите мое воспоминание. Так же и чаши после вечери, говоря, чья чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. И вот рука продающего меня со мной за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению. Но горе тому человеку, которым он продается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это не делает. Вы знаете, друзья, я обращаю внимание на что? Что Иисус заходил в разные места. Он проповедовал и в доме где-то. Он проповедовал приворы, он проповедовал на берегу озера практически. Он много где что говорил. Но, чтобы есть Пасху с учениками, он этого не делал на открытом. Говорит, приготовьте комнату. Приготовьте комнату, в которой мне можно было бы с моими учениками есть Пасху. Сегодня мы хорошо понимаем, что дело не в том, чтобы молитвенный дом приготовить здесь. Сегодня Христос живет не в молитвенном доме. Если сегодня будет участвовать с нами в трапезе Господней, то будет в нашем сердце живущим, если живущим в нем. И он говорит, что я не могу в любом месте есть Пасху с вами. Комната должна быть. И ее должны вы приготовить. Господи, а где? Говорит, а я вам скажу, где. Я вам скажу, где. Но идите, чтобы приготовьте. И, по сути, вот это приготовьте. Найдите, все готово уже должно было быть. И дает им признаки. Это уже водительство Божие. Вот выйдете, там на улице увидите человека, признак, кувшин воды будет нести, последуйте за ним. И куда он пойдет? Значит, это то место, но только скажите хозяину дома, где комната, где мне есть Пасху с моими учениками. И он покажет вам горницу, большую, узкую, там приготовьте. А уже что приготовьте? Поставьте заколотое мясо овцы, там хлеб, вино, вот это уже ваша часть. Вот что вы должны будете приготовить. Я бы очень хотел, чтобы сегодня, когда мы будем готовить наше сердце к участию в этой трапезе Господней, мы именно обратили внимание на Голгофскую жертву Христа и дали ей цену настоящую. Цену крови пролитой и цену тела ломимого его. Если бы мы вот так легкомысленно часто не жили, но более думали о том, какая цена заплачена, то много бы вообще не делали бы, не говорили бы, не шли бы, не совершали бы. Ну, как-то просто так вот легкомысленно. Кто-то однажды сказал, собиралась сестра верующая ходить за неверующего парня. И пастор ей говорит, выходи. Мы тебя отлучим, а потом примем. Это легкомыслие. Вы знаете, когда ты делаешь что-то сознательно, когда ты готовишься грешить, и думаешь, что так просто пройдет, и так не пройдет просто все. Говорю, за то, что ты знал и делал, суд будет, как ярость огня, а то поражать противников. Я один пример легкомыслия сказал. А вообще сколько у нас? Ай, ну что, и сделай, потом пойду покаюсь, и все нормально будет. Вот если делаешь, чем намерением, сознательно, пойду покаюсь, стоит вопрос большой, как еще будет прощено? И в какую меру? И что дальше может быть? Вы знаете, когда читаем Писание, вы помните, были города-убежища в народе израильском? Куда должен был убегать убийца, который пролил кровь чью-то и убегал туда? Говорит, он должен убегать в этот город-убежище, чтобы мститель за кровь не погнался за ним в горах на сердце и не убил его. И пусть он живет в этом городе-убежище до смерти великого священника. А после смерти великого священника он может выйти оттуда, пойти туда, где он жил. Но кому это можно было бежать туда? Тот, кто убил по ошибке, никогда не будучи врагом ему. Но если бы кто-нибудь это сделал преднамеренно, имел вражду какую-то, спланировал все и убил, тогда посылая людей, забирая из этого города убежище, и пусть будет так, как написано, око за око, зуб за зуб, кровь за кровь, смерть за смерть. Вот обратите внимание на эту деталь. Я говорю, кто мог спрятаться в этом городе Бежи? Кто по ошибке непреднамеренно? А кто делал намеренно, посылая людей и забирая? Это не для него этот город убежище. Если в нашей жизни когда-нибудь был, когда бы так говорили, вот пойду, а потом буду каяться, человек говорит, Господи, прости. Прости. Но не понимала, не понимал, что говорил, не понимал, что делал. Не понимал, к чему это все ведет. И я обращаю внимание тут на некоторые детали этого местописания. Вот подожди, чем же не обращать внимание, что Петр с Иоанном это должны были делать? Знаете, Господь, когда что-то поручал кому-то, то у него было Петр, Яков и Иоанн. Все остальные были апостолы, но они не были на горе Преображения, они много где не были. А тут два, Петр камень и Иоанн благодать Божия. Благодать Божия и твердость позволяют нам приготовить наше сердце к этому служению, к участию в хлебопреломлению. Если не будет твердости, не будет бодрствования, отчувшись от благодати Божией, не будет сердце приготовлено. Приготовьте, комната должна быть. И когда будете есть, помните, я еще не перечитываю, я могу более подробно говорить, но я не хочу тут было останавливаться. Основное только. Хотя бы потому, что сегодня хлебопреломление. А Пасху всегда ели с постельностью, помните? Всегда времени не хватало на Пасху. И даже когда из Египта выходили, но, говорит, не успело тесто вскиснуть, поспешно убегали. Вот у нас тоже часто не хватает времени, мы тоже поспешно это делаем. Но поспешно не должно быть неаккуратно. Это не должно быть безответственно. Не должно быть неосознанное. И вот Писание говорит, что Пасху надо было есть с какими травами? Сладкими или с горькими? С горькими травами. Вы знаете что? Если осознавший грех, или лучше не осознавший, осознавший это нечто более глубокое, а услышавший, нам не станет горько то, что мы огорчали Христа. Это будет немножко не то, что на самом деле должно быть. Я не знаю, как у вас, но если я где-то обнаруживаю, что где-то что-то идет, Господи, я ж ни разу даже не сказал, Господи, прости меня. Я просто не обратил внимания. А такое может быть. А вы знаете, когда мы молились, почему люди говорят, не понимают, говорят, ну как это так? Человек 20 лет верующий, и вы ему говорите, у тебя есть грех непрощенный. Ну как тут может быть такое? И каялся, и просил прощения. Говорит, и когда молюсь при покаянии, то говорю, Господи, прости мне все мои грехи. А я говорю, может быть непрощенные в том случае, если ты это делал, но не называл грехом. И оно не включено в понятие, как его включить, когда ты грехом не называл никогда. Автоматически же ничего не бывает, вы это знаете? Автоматически ничего не бывает, несмотря на то, что сегодня мы, значит, весть получили от Господа о том, что наши грехи прощены, за наши грехи цена уплачена, кровь пролита. А почему столько людей идет в ад? Гораздо больше, чем получают спасение. Почему еще все это сделано? А потому что им надо принять Голгофскую жертву. Автоматически ничего не прощается. Господь прощает тогда, когда говорю, Господи, прости меня. Я осознаю, что я делал не то, прости. Он тогда прощается. А если я не просил, то как Бог может простить? Если я не просил, никогда грехов не называл, и может даже сегодня повторяю. Вы меня поняли, мои мысли? Может быть. Вот почему сегодня мы читаем Писание, говорим, ага, а в Писании так написано, я понимаю как. Мало ли что ты понимаешь. Бог же не ориентируется на то, как я понимаю. Он смотрит своими глазами, говорит, слушай, ты много что понимаешь, так ты что? Поменяется что-то, если ты не так понимаешь. Ничего не меняется. Ты понимаешь так, как Слово Божие говорит. Вот тогда можно поменять что-то. И вот здесь Писание говорит некоторые интересные вещи. И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте. Думаете, вы просто так вот тут эти слова здесь стоят? Просторная, усланная. Бог говорит о широком сердце, которое умещает многое. И иногда надо умещать и того, кто очень неудобный человек. Вы когда-нибудь слышали, я его выкинула вон из моего сердца. Когда-нибудь было такое, как вы слышали? Или я ее выбросил вон из сердца. Может быть, по делам, может быть, по поступкам. Это действительно был человек неудобный. Но его надо носить в сердце, чтобы Господу принести, чтобы Господь очистил. А я не могу вмешаться ему, я вообще с ним не хочу иметь никакого дела. И Господь здесь напоминает, есть такое понятие «великодушие».